стюардесса приветливо улыбнулась Надежде и указала ее место. Надежда слегка расстроилась, что место не у окна, но тут судьба преподнесла ей небольшой подарок. На том самом месте у окна, что находилось рядом с Надеждиным, сидела та самая девица в парике и читала журнал. Надежда скромно пристроилась рядом и завертела головой. Мамаша с ребенком сидели впереди, а мужчина в кепочке куда-то пропал. Велели пристегнуть ремни и объявили взлет. Не дожидаясь, когда заложат уши, Надежда наклонилась к своей соседке и вполголоса проговорила: «У вас парик опять съехал». Та машинально схватилась за голову, но, осознав, что парик на месте, удивленно взглянула на Надежду. «Аня, слушайте меня и не перебивайте», — начала Надежда полушепотом. «Это агентство, которое подобрало вам жениха, очень подозрительное. Ни одна из женщин, которые выехали с его помощью, не только не вернулась, но и не прислала себе весточки. Что там было еще?» Девица испуганно задергалась и попыталась встать. «Сидите на месте!» — прикрикнула Надежда. «Взлетаем!» «Вы кто?» — обреченно проговорила девица. «А давайте знакомиться», — предложила Надежда. «Все равно делать нечего». Девушка прижала пальцы к ушам и замерла со страдальческой миной. Надежда, которая загодя наглоталась таблеток от морской и воздушной болезни, чувствовала себя неплохо. Она подождала немного, и когда окончательно взлетели, и на табло зажглась надпись, что ремни можно отстегнуть, продолжала: «Зовут меня Надежда Николаевна Лебедева. Лечу в Париж по турпутевке. Вы меня в кабинке перепутали с Аней и все мне рассказали про агентство». «Мало ли что я наболтала», — угрюмо отозвалась девушка. «А мне это показалось интересным», — упрямо возразила Надежда. «Настолько интересным, что я не поленилась проверить ваши слова и расспросила саму Аню». «И что?» Против воли в голосе девушки прозвучала заинтересованность. «Не скрою, история меня поразила», — призналась Надежда, «а еще больше поразило то, с какой легкостью в нее поверила сама Анна. Это ж совсем мозгов не иметь нужно. Теперь относительно вас. Вы явно кого-то боитесь, иначе подошли бы к ней открыто. Но, с другой стороны, вы все же рискнули ее предупредить, хотя начинание это и не увенчалось успехом». «Да уж», — пробормотала девушка, — «должна сказать, что боитесь вы не напрасно», — продолжала Надежда, — «потому что здесь в самолете летит человек, который за вами следит». «Вы уверены?» — встревожилась девушка, но тут же опомнилась. «А почему, интересно, я должна вам верить?» «Как хотите», — покладисто согласилась Надежда, — «но тогда я вам его не покажу. А что он следит именно за вами, а не за Анной с ребенком, я точно знаю. Я проверяла». Она описала свои маневры с оранжевой толстухой, не касаясь подробно внешности мужчины. «Допустим», — медленно протянула девица, — «и кто же он?» «Ну, так не пойдет», — рассмеялась Надежда. «Информация в обмен на информацию. Я вам показываю того типа, а вы рассказываете мне хотя бы в общих чертах подоплеку этой истории. Все равно делать нечего. 3 часа лететь до Парижа». «Я никому не могу доверять», — сухо заметила девушка. «Эта история очень опасна. Вы даже не представляете, насколько. Меня пытались убить». «Еще интересней», — оживилась Надежда. «Рассказывайте, милая, рассказывайте, а то так и не узнаете, кто за вами следит». Рита была в растерянности. «Кто такая эта странная немолодая тетка, что подсела к ней и пытается разговорить? Если она подослана людьми из агентства, то откуда они знали, что Рита полетит именно этим рейсом? И потом, не похожа она на злодейку. Ну, не бывают преступницы такими. Она похожа на тетю Любу, внезапно поняла Рита. Не внешностью, нет, нет, и не манерой разговаривать, а какой-то несуетностью, спокойным, доброжелательным отношением к окружающим. Но, однако, как она оказалась рядом? — Вы где путевку покупали? — спросила тетка в ответ на ее мысли. — Не в Марко Поло? — Точно, — улыбнулась Рита. — Я тоже. Так что не удивлюсь, если и гостиница у нас будет одна и та же. Ну, так решились на обмен информацией. И Рита рискнула рассказать кое-что случайной тетке в надежде, что та, если она в стане ее врагов, как-то выдаст себя. Она, не колеблясь, рассказала про себя и Маринку, про то, как сестра решила ехать за границу и обратилась в агентство. Про это в агентстве и так знали. Она даже показала соседке письма и фотографии. Надежда Николаевна поднесла снимки близко к глазам, из чего Рита сделала вывод, что ее собеседница слегка близорука. «Жалко, лупы нет», — вздохнула Надежда, «но я и так вижу, что след от ожога остался». «А вы, Рита, очень наблюдательны. Очень хорошенькая племянница, да и мать еще достаточно красива. Ей-то как раз можно было бы найти жениха во Франции, если бы не было ребенка. Но...» Она посмотрела вперед, откуда раздавалось привычное нытье избалованного Никиты. «В Анином случае...» «Вот что, Рита...» «Рассказывайте дальше все, что с вами случилось», — решительно проговорила Надежда. И Рита рассказала про Антона и про Евгения, про то, что ей удалось обманом проникнуть в агентство с фотографией чужой белокурой девочки, и как там, в агентстве, за нее прямо ухватились, когда увидели снимок. Рассказала, что ей удалось скачать из компьютера файл кадры и найти там список цветов, то есть женщин, уехавших посредством агентства. — Вы молодец! — похвалила Надежда. — Вы решительная и настырная. Мне эти качества нравятся. Не рассказала Рита про файл клиши, про то, что скрывалось в последние дни перед отъездом в морге у Эрика, и про то, как удалось заманить в ловушку нотариуса Семиухова и кое-что у него узнать. Надежда Николаевна видела, что Рита многого не договаривает, но решила удовлетвориться тем, что есть. Соглядатая в кепочке нигде не было видно. Надежда встала и направилась через весь салон в помещение, где стюардессы грели еду и хранили напитки, оглядывая по дороге пассажиров. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к стюардессе. «Моей соседке нехорошо. Нельзя ли стакан воды, чтобы выпить лекарство?» Девушки предлагали сделать укол, но Надежда решительно отказалась, просила только воды. Сказали, что сейчас как раз будут разносить напитки, и Надежда устремилась на свое место. Поход в одну сторону ничего не дал. Тот в кепочке как сквозь землю провалился, если так можно выразиться о человеке, летящем в самолете. И вот, идя обратно, Надежда вдруг заметила что-то знакомое в затылке одного пассажира. Она сделала вид, что пошатнулась, схватилась за спинку сиденья и заглянула ему в лицо. Все правильно. Снял куртку, кепочку, очки. Вместо яркого детектива взял газету и думает, что его никто не узнает. Причем Надежда готова была поклясться, что детектив... Тогда открыт был у него где-то посередине, то есть дочитать его мужчина явно не успел. Следовательно, книга тоже была для отвлечения внимания. Бросится в глаза яркое пятно, а на лицо никто не посмотрит. «Ишь, какой умный!» — неодобрительно подумала Надежда. «Не на такую напал. Уж я-то тебя, голубчика, хорошо запомнила». «Вон там, через три ряда позади, газету читает, — сказала она Рите. — Вы его знаете? — В жизни не видела. Рита пожала плечами. — Вот такие дела, — начала Надежда после того, как стюардессы пронесли напитки. — Что ж вы собираетесь делать? — Искать сестру. А для этого проследить за Анной и ее ребенком. — Могу я предположить, что у них все идет по накатанным рельсам, то есть операция разработана раз и навсегда, да? — Вполне, — согласилась Надежда. — Но зачем тогда вы пытались Анну предупредить? — Слабость проявила, — призналась Рита, — ведь она идет как овца на заклании. — Зря вы это, — решительно высказалась Надежда. — Только все дело испортили бы. Все равно она бы вам не поверила ни на грош. Ну почему? Да потому что перед ней светлая дорога жизни открылась. Ведь ее сладким французским пряником поманили. Она решилась, думала счастье свое за хвост ухватить. Ведь она костюм турецкий купила на последние деньги. Ужас какой! Рита поежилась, вспомнив про костюм. Вообще-то вы правы. Так что вам повезло, что на меня наткнулись, — нахально добавила Надежда. — Значит, проследим за Анной и ее чудовищем в аэропорту. Потом хорошо бы узнать, в какой гостинице они остановятся. Если путевка у нее, то точно в гостиницу повезут. Рита прекрасно знала, что Анна остановится в гостинице «Манифик» на улице Жарандо. Так было написано в файле клиши. Но решила этого пока Надежде не говорить. После сытного обеда Надежда немного вздремнула. Рита же сидела без сна и в полном смятении думала, каким же образом этой настырной тетке удалось вызвать ее на откровенность и заставить выложить такие вещи, которые она никогда в жизни не рассказала бы незнакомому человеку.